Марселла Ру. Я боялся ее до смерти. Женщина с такой внешностью и такой сущностью может вывернуть тебя наизнанку. Тайлер взял у него фляжку и тоже сделал глоток. И вот что мне пришло в голову. Если можно влюбиться в женщину, которая тебя раздражает, значит, можно влюбиться и в другую, с которой легко иметь дело, и которая не станет действовать тебе на нервы. Последние 10 лет я упорно развивал эту теорию, но она не принесла мне ничего хорошего. «Я могу это понять», — спустя несколько секунд сказал Дэвид. «Да, могу. У меня была жена, 2 хороших детей, и я думал, что мы представляем собой воплощение американской мечты. Потом все пошло коту под хвост. Однако дети остались со мной. Может быть, несколько раз я напортачил, но ведь этого не избежать. У меня была цель в жизни — обеспечить им достойную жизнь, быть хорошим отцом. Ну да, у меня были женщины. Хороший отец вовсе не обязан быть монахом, но женщины не были для меня главным. Я не хотел серьезной связи. А потом Пилар открыла дверь. У нее в руках были цветы. Вот это и был удар молнии. Может быть, и эта молния все еще слепит глаза. Они шли вдоль рядов, в самый холодный предрассветный час. Посвистывали дождевальные установки, спасенные лозы мерцали, окутанные серебристым инеем. 250 гостей. Обед с 7 переменами блюд, каждая из которых сопровождалась соответствующим вином, затем концерт и в заключение танцы. Это был настоящий подвиг, и София по достоинству оценила труд Пилар, сумевшей предусмотреть каждую мелочь. Заодно погладила себя по головке за то, что пригласила гостей с запоминающимися именами и лицами со всего земного шара. «Организация Объединенных Наций — ничто по сравнению с Джамбелли», — думала она, с безмятежным видом слушая арию в исполнении итальянского сопрано. 250 000 долларов, собранные на благотворительные цели, не только благое дело, но и чертовски хорошая реклама. Тем более хорошая, что навстречу прибыли все члены семьи, включая священника, брата Терезы, который согласился на это путешествие только после настойчивых уговоров сестры. Единство, солидарность, ответственность и традиция. Это были ключевые слова разосланного Софией пресс-релиза, а слова рождали образ. Аристократическая вилла открывает двери ради благотворительных целей и позволяет лицезреть 4 поколения семьи, связанные между собой как кровными узами, так и вином. О да, она воспользовалась именем Чезаре Джамбелли, простого фермера, который создал империю с помощью мечты и собственных рук. Соблазн был слишком велик. И хотя она не считала, что этот прием позволит одним махом справиться со всеми свалившимися на них трудностями, однако начало было положено неплохое. Единственным, что портило ей настроение, было присутствие на вечере Крис Дрейк. «Недосмотр», — решила София. Она пригласила Джереми де Морне вполне сознательно. Приглашение нескольких главных конкурентов должно было продемонстрировать открытость семьи Джамбелли и в то же время профессиональное единство, но ей не пришло в голову, что Джереми привезет с собой в качестве дамы бывшую служащую Джамбелли. Впрочем, этого следовало ожидать, напомнила себе София. Это был умный, подлый шаг, полный скрытого лукавства, совершенно в духе Джерри. Надо отдать Крис должное. Держалась она совершенно непринужденно, точнее, нагло. София призналась себе, что этот раунд она проиграла. но взяла реванш, оставшись безукоризненно любезной